10 мая в Пиняне в Центральном доме молодежи прошел 12-й семинар по архитектурной эстетике. В его работе участвовали работники соответствующей отрасли, отраслей строительства, науки и просвещения, в том числе проектирования, строительной и контрольной работ, и участники 17-го архитектурного фестиваля 21 мая. Выступавшие разъяснили бессмертные заслуги высшего руководителя Ким Чен Ына, открывающего период бурного расцвета строительства, и славные успехи и опыт, достигнутые в ходе создания архитектуры, служащей интересам народных масс. Они также говорили о теоретических и практических вопросах, встающих к последовательному притворению в жизнь мысли и теории трудовой партии Кореи об архитектуре чжейского стиля, ее строительной политике.